Глава 59. Тио Клэрс. А, оно торчит из моей жопки. Немного в стороне от северного горного хребта лежали разломанные деревья, а речка обернулась прахом. В то же время послышался по-настоящему жалкий голосок. Он принадлежал женщине. Неспокойный, а звенящий, словно одна из разновидностей телепатии по площади. Все потому, что драконьи связки и пасть не позволяли изрекать человеческую речь. Голос определенно передавал слова колебаниям воздуха. Но в первую очередь нужно вспомнить, что демонические существа не способны были выговорить человеческие слова. В данный момент единственным подтвержденным случаем их разговора являлась рыба с человеческим лицом кое-откуда. Даже среди общего населения не могло существовать такого создания, как демон, понимающий человеческую речь. Да и более того, само существование дракона перед ними было то еще причудой. Первое существо, выдержавшее столько выстрелов из рейлганов Хаджими, не считая тех в подземелье. Да и вообще, выстреливающие дыханием опаснейшие монстры не должны были водиться в этих местах. Если бы они обитали тут, то исходящая от них угроза уже давно бы стала известна общественности. Отчего он выставил два предположения, почему он здесь? Первое. Дракон пришел с дальних краев, дальше, чем Пятая гора, совершенно новый вид демонического чудовища. И следуя этому, другое было. Ты... только не говори мне, что ты из расы Рюджинов! Ну да. Этот представитель носит гордое название расы Рюджинов. Разве не великолепно? Не чудесно ли? И хоть она хочет, чтобы эту штуку достали из ее шубки... Магическая энергия скоро закроется. И если она вернется в свою первоначальную форму в такой момент... Всем будет худо. Жопка ее. Хаджими не мог скрыть своего удивления, узнавая невероятное. Черный дракон отвечал и уверял его, что он говорит правду. Его изумлению не было предела. Но сколько раз уже в этом мире он встречался с вот такими вот редкими диковинками? Ю из расы вампиров, которая должна была быть стерта с лица этого мира еще 300 лет тому назад в войне. Шия, атавизм текущего поколения. Теперь еще и черный дракон, относящийся к расе рюджинов, которая, по преданиям, была предана Земле 500 лет тому назад. Почему ты здесь? Пока Хаджими пребывал в прострации, Юи, не мешкая, расспрашивала черного дракона. Раса рюджинов даже для Юи была лишь легендой. А сейчас она была заинтригована тем, не единственная ли она представитель расы, и есть ли еще такие же создания. Огонек любопытства зажегся в ее глазах. Ну, для меня сейчас важнее жопка. Количество оставшихся магии уже... А, прекратите. Ты хоть неприлично. Это стимулирует. Стимулирует. Она пренебрегла вопросом Юи и разговаривала с ними полупровинившимся тоном. Хаджими уж было захотел вставить. «Ты смеешь еще и поставленный тебе Юи вопрос игнорировать?» Задвинул кулаком древко острие поглубже в задницу черного дракона, словно оттуда показался какой-нибудь росток. По всему ее телу прошелся шок. Изогнувшись, она издала нечленораздельный вопль. Ее вызывающее достоинство поза богини смерти при их первой встрече оказалось лишь иллюзией и сейчас полностью развеялась. Вот почему истреблённая начисто раса рюджинов должна тут шастать, а? Трогать самых обыкновенных приключенцев, когда не попадя. Мне хотелось бы об этом узнать. При обычных обстоятельствах я бы всунул по самой неволусе, остриё в твой задний проход. Но повременю, в надежде услышать историю. Давай, расскажи мне вкратце. Хаджими пришло в голову, что действие этой легендарной расы рюджинов слишком нецелесообразны. Так-то он беспощаден. Но так как была необходимость услышать этот рассказ, он отложил анальные кары на потом, все еще продолжая раскручивать кол своей рукой. «А, не вращай! Кому говорю?» Действия Хаджими повергли остальных в состояние глубокого окаменения, но Хаджими не обратил на это внимания. Так как разговор не мог состояться, вращая он палку вокруг своей оси, он прекратил шалость. Черный дракон почувствовал облегчение, издав характерный этому звук. Итак, он начал рассказывать о своих обстоятельствах каким-то чрезмерно поспешным голосом. Пленяющая манера рассказа, видать, была лишь полетом их фантазий. Это находилось под чьим-то контролем. Но это не собиралось нападать. Временный хозяин приказал отыскать этого молодого паренька вон там, и его собратьев, и прикончить их. Черный дракон повернул свой взгляд на Вилла. Тот дернулся на секунду, задрожав всем телом, но смог таки вернуть дракону его взгляд. Похоже, после битвы с Хаджими он вновь овладел собой. Что это значит? Она расскажет все последовательно. Она? Подытоживая рассказ Черного дракона, можно было извлечь следующее. Выходило все так, что Черный дракон из расы Рюджинов вышел в свет по определенной причине. Причиной этому представилось исследование посетителей Нового мира. Детали хоть и были опущены, было и без них ясно, что среди расы Рюджинов имелась особа с высокочувствительным чутьем на магию. И похоже, что она испытывала магический разряд небывалой мощи. Тогда и пришли в этот мир какие-то неопознанные субъекты. Около пару месяцев назад. Сама раса Рюджинов хоть и обладала нерушимым законом не впутывать себя в дело на поверхности, но, как и предполагалось, оставить незваных гостей как есть, даже для них было слишком опасным. После некоторых разбирательств, они все же решили пуститься в поиски. Черный дракон перед ними покинул скрытый город с целью исследования. При обычных обстоятельствах, он принимает человеческую форму после прохождения цепочки гор. Тогда затруднялся процесс добычи информации. Но перед этим он хотел отдохнуть и набраться сил по соседству с первым и вторым хребтом. Сейчас он воспользовался индивидуальной для рюджинов магией драконья форма, превратившись в черного дракона, так как поблизости разгуливали демонические создания. Так сказать, чтобы избежать проблем. И тогда перед спящим черным драконом возник мужчина, с ног до головы одетый в черное одеяние. Он подверг мысли и разум спящего дракона магической обработке, используя различные приемы промывки мозгов и предполагаемой магии из темно-магической системы. Обычно при таком повороте дракон контратакует, но у расы Рюджинов существовала одна нехорошая привычка. Да, служившая истоком этой самой пословицы. Погрузившись в глубокий сон в драконьей форме, Рюджина разбудить становилось крайне сложно. Но это правило действовало до тех пор, пока никто не пинал дракона в зад. Но даже при всем этом, их раса хвасталась своей чрезвычайной мощью, так что легко под контроль они бы не дались. Так вот, как же удалось идеальным образом взять под свой контроль дракона? Тот мужчина пугающий. Его врожденные задатки к темной магии можно было сопоставить на уровень гения. И этот человек пользовался магией на протяжении дня. Так что не имеет значения, насколько это выносливо, она все равно бы легла под гнетом. Величайшая ошибка в жизни этой. Такие вот чувства исходили от горестного голоса черного дракона. Но Хаджими с ледяными глазами съязвил. То есть, придя сюда на разведку, ты как-то не почувствовал воздействующую на тебя магию в течение всего дня, пусть ты и спала? Все потупили взоры. Дракон посмотрел взглядом в прошлое, продолжив рассказ. Словно ничего не случилось. Между тем, дракон был осведомлен о том, что процедура-то длилась целый день, потому что все еще пребывал в сознании, пока виновник содеянного до самого окончания не переставал что-то бурчать. Чтобы у него на все про все шел день. После, подчиняясь облаченному в мантию мужчины, промыть мозги демонам у второй горной гряды становилось намного проще. А уже на второй день армия бруталов переместилась к первому хребту, где они и столкнулись с Виллом и его отрядом, взявших поручение на расследование. Получив указание убить всех свидетелей, он стал их преследовать. Только эта дракониха передавала все сведения мужчины в одеяниях. Похоже, ему было крайне невыгодно раскрывать факт изменения воли многочисленных демонов на свой лад, так что он возложил на черного дракона все исследования. К тому времени, как она заметила, была уже нокаутирована Хаджими. И все же, не ударившись в панику, ведь она могла умереть, если так продолжится. Она взорвала свою магическую энергию. Исходя из этого, дракониха собиралась провести самоубийство, следуя команде, заложенной в ее подчиненном разуме. После атаки Шеи сознание это помутнело. А в следующий момент разум дракона прояснился, когда в столь нелепой ситуации надавили на его зад. Но он даже не знал, благодарить ли этот удар или свою задницу за приход в себя чувства. Она не особо понимала, что же именно послужило толчком прихода в сознание. «Хорош дурака валять!» К дракону, только что закончившим свою историю, подошла личность с клокочущим голосом, пытаясь побороть свою ярость. Все устремили на нее свой взор. С сжатыми кулаками Вилл направил свой гнев на черного дракона. «Лишь потому, что тобой помыкали Гейла-сан, ты, Навари-сан, Лента-сан, Васли-сан, Курт-сан! Все они были убиты! И своими репчами ты им уже никак не поможешь!» Видимо, он осознал, почему были убиты приключенцы. Он повысил голос, полный гнева на дракона. Находясь на линии огня, дракон никак на это не возразил. Он просто впитал все слова Вилла, со спокойными глазами рассматривая его. Он не мог переварить в голове такое отношение. «Первонаперво, твоя история не обязательно должна быть правдой! Скорее всего, ты все выдумала, так как не хочешь умирать!» «То, что было сказано ранее, чистая правда. Гордость расы реджинов не позволяет это лгать». Теперь уже Вилл чуть ли не спиной у рта хотел высказаться, но в разговор вклинилась Юэ. «Безусловно, она не лгала». «Хм, на каком основании ты такое говоришь?» Бросив взгляд на грызающегося Вилла, Юэ продолжила, посматривая на черного дракона. «Раса реджинов знатного происхождения и по природе своей искренняя. Я прожила значительно больше кого-либо из присутствующих, так что легенда об этой расе мне знакома куда лучше других. А раз это сказала гордость расы, значит ложь её это заведомо быть не может. Да и ложь в глазах я примечаю сразу». Юэ слегка сместила взгляд с дракона на такое отдаленное небо. Да, она вспоминала события 300-летней давности. Ей, замкнутой принцессе, было предварительно подобрано окружение. И помня результат всего этого, сложно было не заметить царившую вокруг ложь. Даже самых знакомых людей можно было назвать лжецами. Но последствием того, что она закрывала на это глаза, оказалось предательство. Так что у Юэ, на своем горьком опыте, ощутившей учение о жизни, глаза были крайне чувствительны к лжи. Хоть она и доверилась Хаджиме при первой встрече, потому что не было иного выхода, он ей ни разу не лгал. Она вспомнила те времена, осознав, что распознание лжи могло быть ее наибольшим вкладом в общее дело. «Фуму, чтобы кто-то еще помнил идеалы расы реджинов?» «Нет, ты сказала значительно больше других». При этом в голосе черного дракона сквозила радость. «Мам, я выжившая из расы вампиров. 300 лет тому назад великодушие реджинов многократно ставилось в пример». «Вау, расы вампиров! Да еще и 300 лет назад!» «Верно, это слышала, что все они погибли. А вот насчет принцессы вампиров... А звали ее...» Видимо, дракон жил на этом свете плюс-минус столько же, сколько и Юэ. Более того, его слова подразумевали то, что она знала, что тогда творилось в мире. Но даже в нынешнее время многим из них приходилось скрываться, сохраняя свою личность в тайне, и в то же время исследуя мир. Но черный дракон был искренне поражен тому, что принцесса вампиров выжила. А окружающие, Вилл, Айка, ученики, тоже выражали крайнее удивление, уставясь на Юэ. «Юэ, так меня зовут. Это имя, дарованное мне самым важным для меня человеком. Так что я хочу, чтобы и вы меня так называли». Юэ продемонстрировала им жест, словно обнимая кого-то обеими руками. Щеки ее прозовели. Для Юэ бытие расы реджинов могла ставиться в пример остальным. Так что окончания ее слов были переполнены уважением. Эти чувства были и тем, что остановил унижение со стороны Вилла. Вокруг Юэ каким-то образом завитала аура радости. Из-за прерывания разговора на интимные темы, ученицы напялили такие выражения лиц, словно съели что-то сладкое, тогда как ученики краснели от передающего всем шарма Юэ, глядя на нее. Даже Вилл уже не выглядел таким настойчивым. Но он по новой заговорил о том, как ему жаль павших ветеранов-товарищей. «Пусть и так, это не меняет факта их убийств этим созданием, но я и сам не знаю, что делать дальше! Да, Гейл-сан хотел что-то предложить, когда эта работа закончится! И, к сожалению...» В своем сознании он видел, что слова дракона не ложь, но ничего не мог с собой поделать, кроме как упрекнуть его. Его сердце не могло принять это как данность. Хаджиме же мысленно прокомментировал. «Опять флаг войны поднял». с неким восхищением. Затем он вспомнил медальон, подобранный ими по пути. «Вилл, а это не Гилу случайно принадлежало, а?» Сказав это, он бросил медальон Виллу. Получив его, тот озарился счастьем. «А, это же мой медальон! Я бронил его, а ты его нашел! Большое спасибо!» «М? Твой?» «Да, ошибки быть не может! Ведь внутри фотография матушки!» «Матушки?» Его ожидания сорвались, отчего Хаджими даже болезненно сжал щеки. Так как женщина на снимке была в первой половине своих 20, он в глубине души сомневался. Но он также слышал, что фотография матушки в ее молодости лучшая, когда Вилл ответил его мыслям, словно все шло по какому-то божественному провидению. После того, как все поняли, выдав «А-а-а, мама», сделали чувственные лица. Ученики все больше и больше вдавались в сантименты. Между прочим, остальной отряд Гейла был мужчинами. Полное же имя его было Гейл Хамалука. Вот так вот, как имя влияет на тело. Может, потому что к нему вернулись фото его матушки, но Вилл заметно успокоился. Его приспосабливаемость действительно неизведана. Но даже у спокойного Вилла обиды и боль прошли не сразу. Вилл с невиданным для него спокойствием просил прикончить черного дракона. И хоть все уже узнали, что дракону промыли мозги, он настаивал на том, что он все симулировал. Главной причиной Вилла стала месть. Затем, словно в знак раскаяния, дракон виноватым голосом произнес. «Даже пусть это было под чьим-то контролем, бесспорен тот факт, что она виновата в отнимании ценных человеческих жизней. В ответ на это послушно понесет свою кару. Однако, она хотела бы повременить ее на некоторое время, по крайней мере, до того момента, когда тот мужчина будет остановлен. Он собирает армию из демонических тварей. Хоть закон расы Реджинов запрещает любое вмешательство в судьбу континента, это ответственно за это. Это не может вот так просто все оставить. Это зная, что сейчас играется со своим эгоизмом. Но, пожалуйста, закройте на это глаза». Услышав речь дракона, все были словно громом поражены, когда узнали об армии демонов. Естественным образом взгляд всех сфокусировался сейчас на Хаджиме. Все эти члены отряда смотрели на него, как на своего лидера. Так как Хаджими был тем, кто проткнул дракона, они должным образом предоставляли ему право выбора. Его ответом было: «Ну, честно говоря, мне не знакомы твои обстоятельства, но это выльется в еще одну проблемку, так что закрой глаза на абсолютно все. Просто умри в оплату за свои грехи». Он смахнул кулаком искусственной руки, проговорив это. «Стой! Русло разговора приняло совершенно другой оборот. Эту не надо убивать завершающим ударом, как по умолчанию и без лишних разговоров. Это просит прощения. Это не будет возражать, что с ней сделают, когда все дело завершится. Но отложите это на потом. Жизнь после смерти станет...» Хаджими неумолимо замахивался до придачи большого удара, с холодком в глазах, не замечая стенания дракона. В тот момент, как он завершил замах, Йой повисла на шее. Будоража его от неожиданности, она прошептала ему на ухо нечто, заодно удержав его удар. «Собираешься убить?» «Как бы, мы ведь ранее этим и занимались». «Но это не враг. Жажда убийства или враждебность так и не были на нас направлены. Он был лишен всяческой воли». Видимо, Юй не хотела дать дракону умереть, раз Ориджинов была тем, кого она так жаждала увидеть. Она их неперестанно уважала. И хоть он и сказал, что они пытались убить друг друга, еще с самого начала Черный Дракон не выказывал никаких злых намерений по отношению к Хаджиме и остальным. Теперь они понимали причину. Безвольно, он просто подчинялся командам словно машина. И все же, это не отменяет их сражение и того, что они попытались разорвать друг друга в клочья. Но Вилл был единственной целью дракона. А с Хаджими он сражался потому, что почул его убийственные намерения. А дальше выходило, что смерть Вилла невыгодна Хаджими, так что дракон становился врагом, ведь он позарился на Вилла. Но за самим драконом стоял на самом деле мужчина в одеяниях. Тогда, если рассуждать, кто действительно является врагом, то только мужчина в одеяниях. Да, у нее были причины его остановить. Юи знала позицию Хаджими. Но в глазах Юи враг, которого надо уничтожить, и дракон не были синонимами. Будучи правителем расы вампиров, она сталкивалась в своей жизни с такими случаями. Ее глаза не могли заблуждаться в личности. В ее глазах не было видно эссенции понятия «враг» в драконьем разуме. а сама она не хотела позволить Хаджиме убить того, кого нельзя было назвать врагом. После всего... Если ты пойдешь на уступки, наперекор поставленным тобой правилам, то сломаешься. Разве не изменится твой принцип «убей ты черного дракона»? Она волновалась, что Хаджиме сломается, когда убьет любого, помимо врага. Внемлив ее словам, Хаджиме мог представить, что у нее было на уме, еще раз хорошенько обдумывая, является ли черный дракон по-настоящему врагом, слегка наклонив шею. Даже находясь он под контролем, Хаджиме был не настолько наивен, чтобы учитывать такое в битве насмерть. Вероятнее всего, он бы просто беспощадно уничтожил его как есть. Однако, восстановив здравие ума, его туман мозга развеялся, а специально убивать его со слоганом «Враги должны быть стерты с лица земли» разве не является это отклонением от правил? Прижимаясь к шее Хаджиме, Юэ смотрела на него в такой близости, словно они поцелуются в любой момент. И подумав об этом, это со страхом в душе заговорила. «Это не хотелось бы прервать такую идиллию, но даже если вы не знаете, как поступить, может, хотя бы вытащите кол из жопки этой? Если так продолжится, она по-любому умрет, что бы ни случилось». «М? Ты о чем?» «Получив внешнюю штучку и будучи в драконьем облике, ко времени перевоплощения в изначальный облик, она повлияет на мое тело. Сцена того, как жопку женщины пронзает кол. Думаете, это выживет после такого?» Все на секунду представили эту картину, вызванную словами дракона. Их лица исказились. Особенно у женской половины учеников. Они стали потирать свои задницы. «Хоть драконья форма этой могла быть сохранена посредством магии, магия этой в данный момент почти полностью истощилась. Через минуту я бы не сказала, что это так ужасно отправляться в мир иной. Но, пожалуйста, избавьте эту от такой смерти. Жизнь после смерти без выточенного снаряда в заднем проходе — это...» Ее слова казались тревожными, а тон голос ослаблял, так как она подходила к своим пределам, и похоже, что у Хаджиме не было больше времени обдумывать сложившееся. Обняв Юи правой рукой, он решил, что вместо того, чтобы мешкать, он просто послушает и слова своего партнера. Иногда люди не могут понять самих себя. Тогда не будет ошибкой послушаться верного партнера и пути, который его доверенный партнер выбрал, после которого не будет щемить в душе. Поразмыслив об этом, Хаджиме аккуратно положил руку на кол, застрявший в драконьей заднице. Следующим движением он, используя все свои силы, потянул за него, вытаскивая. «Ан, пожалуйста, делай это медленно. Это еще не... какое напряжение. Если это... выходит, что-то выходит. Просто потрясающе. Хоть это и вежливо попросила делать это неспешно, ей не выказали никакой пощады. Это первый раз...» Пока дракон бормотал о каких-то непонятных вещах, его тело обволокло коконообразное, черное, как смоль магии. Ее размер уменьшался. Достигнув, наконец, размера человека, магическая энергия мгновенно лопнула, исчезнув. На месте черной магии карабкалось нечто на своих ногах, одной рукой поддерживая тело, другой — зад. С покрасневшими щеками перед ними стояла черноволосая, золотоглазая красавица. Ее блестящие прямые черные волосы достигали груди. Щеки ее залились пунцовым, она неровно дышала, словно в трансе. Внешность ее давала понять, что она выглядела так, будто была в первой половине своих 20 лет. Ростом же она достигала около 170 сантиметров. Роскошные пропорции. Настолько, что такими можно было по праву гордиться. При каждом ее вздохе парочку холмиков могуче вздрагивали, высовываясь из-за воротника. Сейчас хаотично растрепанным, уже больше висящим на ней, они будто готовы были вывалиться. Если у шеи были дымки, то у этой — арбузы. Изначально облик черного дракона представлял собой сногсшибательную красотку, на которую необычайным образом среагировали мужчины. Три ученика мужчины в период своей юности сейчас настолько отвисли, что уже почти были на четвереньках. А ученицы, сравнивая ее с собой, смотрели на них так, будто бы они были не краше таракана. Это все еще жива. Хотя она все еще испытывает чувство дискомфорта в попке, да и тело во всех местах ноет. Чтобы боль была так сладка. Черный дракон сделал опасную морду лица, вымолвив опасные в данный момент слова, а собравшись с духом, поправил позу сидячий в стоячую. В такой нелюдимой обстановке, начав представление одного актера. И все же он время от времени часто выдыхал. Явно что-то путая, но... Это доставило столько проблем. От всей глубины своей души, от чистого своего сердца простыми словами, она извиняется. Имя этой — Теоклерс, вышедшая из последнего племени расы реджинов. Черный дракон представился как Теоклерс, и вскоре она продолжила разговор, описывая, как одетый в черной мантии мужчина собирается атаковать город с лишенной разума, как и она до этого, армии демонов. Численность составляла где-то между 3000-4000 голов. Также, промыв мозги представителям демонов из второго хребта, он мог более эффективно командовать ими, как своими подчиненными. Когда она упомянула о контроле над демоническими созданиями, Хаджими и остальные вспомнили о новой силе, прозываемой в этом мире демонической расой. Может, потому что ученики Айка первым делом подумали именно об этом? Они строили догадки, считая, что мужчина в черных одеяниях, скорее всего, принадлежит именно к расе демонов. Однако их предположение было с легкостью отвергнуто Тио. По ее словам, мужчина в мантии был черноволосым черноглазым. И все же, возрастом являлся мальчишкой. Тем более, черный дракон, именуемый себя Тио, ставший его слепым орудием, упомянула, что он успокоил ее тогда, представившись героем, причем таким голосом, в котором сквозила явная обида на так называемых героев. Черноволосый, черноглазый человеческий мальчик. Еще и гений с талантом к темной магии. С такими подсказками в голову приходила определенная личность. Айка и ученики промотали «Этого не может быть!», в то же время демонстрируя сложно выражаемые смешанные чувства на лице. Хоть его цвет не ограничивался сплошным черным, поверить этому они не могли. И у Хаджими тоже вырвалось некое «О, это же...» Он сам посмотрел вдаль. После истории Тио, если бы его кто-нибудь спросил, он бы ответил, что ищет группу демонических тварей вместе с одетым в черное мужчиной, используя свои беспилотные летающие средства на полную. Тогда беспилотники наткнулись на место, где скапливалось демоническое полчище. Насчитывали они. Знаете, там ситуация складывается не на уровне 3000 или 4000 голов. Скорее, сюда нужно добавить еще один нолик. Все пораскрывали глаза, услышав отчет Хаджими. К тому же, армия уже начала маршировать, направившись наверняка в сторону Ула. По их расположению можно было предположить, что из гор они выйдут за полдня, и с большой вероятностью дойдут до города за день. Нам срочно нужно предупредить город, сообщить им, искать укрытие, позвать спасительную операцию из императорского дворца. Тогда... Так как положение было серьезное, Айка с трудом собирала слова предложения, вконец совсем сбиваясь. Когда демонов десятки тысяч, даже их читерные характеристики не помогут им, отчего ученики стали чернее тучи. У Айка не было какого-либо боевого опыта, тогда как Вил, жаждущий стать приключенцем, и Тио, с истощенными запасами магии, не могли стать даже временным препятствием тем тварям. Поэтому, как Айка их заверила, им необходимо было оповестить город об этом экстренном случае. А пока убегать от врага столько, сколько времени потребуется, чтобы подоспела помощь из имперской столицы. Среди тех, кто дрожал и трясся, Вил промолвил лишь «Если это господин Хаджими, то что-нибудь...» С этими словами все уставились на Хаджими. В их глазах читалась надежда. С этими прошивающими воздух взорами Хаджими мог лишь мрачно развести руками, отвечая с чувством отстранения. «Не смотрите на меня такими глазищами! Мое задание заключается в притаскивании Вилла обратно в Хьюрин, будто я вяжу предмет защиты войну. Так что прекратите уже и возвращайтесь скорее в город. Сообщите об этих вестях». Ученики и Вилл явственно ощутили антипатию от вялого мотивационного настроя Хаджими. Тут же отозвалась Айка, с выражением на лице, словно что-то вспомнив. «Нагума-кун, ты нашел мужчину в черном одеянии?» Хоть я уже какое-то время просматриваю их отряд, человеческой тени я пока не заметил». Услышав эти неутешительные новости, Айка опустила взгляд. Вместе с тем она сказала, что хочет остаться, дабы удостовериться, является ли им Шимидзу Юкитоши, который сейчас как раз разыскивается. Дело в том, что Айка всегда ставила своих учеников на первое место. Вероятнее всего, она не сможет ничего предпринять, случись данная ситуация по вине одного из ее учеников. Однако, они не могли оставить Айка в месте, где были десятки тысяч демонических отродий. Поэтому Санобу и остальные отчаянно пытались ее уговорить. Но Айка все мешкала. Все они стали думать, что если Хаджими уйдет, тогда... Хаджими предугадал разговор о возвращении или присутствии здесь, поэтому холодно воззрелся на Айка. «Оставайся, если хочешь, а мы доведем Вилла до города». Сказав это, он охватил того за воротник, потащив его и спускаясь с горы. Вилл, Айка, ученики в панике все силились встретить происходящее. Их причины, их доводы. Они не могли оставить в покое армию демонов. Оставить их как есть. Ведь нужно было убедиться, кем был мужчина в черном одеянии. И могла ли армия быть повержена самим Хаджими? Глубоко вздохнув, Хаджими обернулся к Айка и остальным, с несколько раздраженным выражением на лице. «Разве я уже не говорил, что моей работой является защита Вилла? Взять о предметы защиты под удар войны — это что-то, что я ни при каких обстоятельствах не потерплю. Представим, что я этим займусь. Но препятствий слишком много, и они громадные. Это будет истреблением лишь меня самого. Ни при каких доводах разума я не собираюсь так страдать. А дальше, даже узнав внешность мужика в черном, кто известит город о них? Если нас случайно истребят, город застанут врасплох, неожиданной волной чудовищ. Вы это представляете себе? Кстати, двухколесный магический байк управляем лишь мною, так что остальным будет невозможно прийти раньше, если войду в бой, да? Встретившись с логическими аргументами к своим требованиям, Айка и остальные лишились дара речи от того, как он указывал на то, насколько же их просьба была поверхностна. Ну, как и как он и сказал, ибо это израсходовал свои магические запасы, она не сможет ничем помочь. Из этого получается, что высший приоритет сейчас проинформировать город об этой экстренной ситуации. Если это отдохнет денек, то значительно восстановит свои силы. Так как все замолкли, Тео внесла свою долю слов в общий разговор, чтобы поддержать Хаджими. Только что она как-то причудливо назвала Хаджими. Но это, наверное, их воображение разыгралось. Айка тоже считала, что на время лучше всего прекратить волноваться о Шимидзу, решив обезопасить учеников вокруг нее. Пошевелиться Тео не могла в связи с магическим истощением. Так что Хаджими тащил ее за шею. Вообще-то, ученики предложили нести ее на своих спинах, сверкая вокруг себя блестяшками. Но от этого предложения сразу же отказались ученицы. И так как сама Тио не желала этого, ее нес Хаджими. Но вместо того, чтобы взять ее на спину, его характерной особенностью стало не держать ее вообще. Он нахмурился, так как это затрудняло движение. И вдруг схватил Тио за ногу, просто таща ее дальше. Но из-за протестов Айка и прочих, ему пришлось схватить ее за шею, неся как прежде. Что бы Хаджими не предпринимал, Тео просто витала в экстазе на облаках, тогда как окружающие содрогались. И именно такой процессией они спускались дальше с горы. Отряд с темной тучей над головой и армией за их спинами спешил к Улу.